Глава 13. Яна. «А вы быстро поговорили!» — хмыкнул Ростин, когда я вернулась к нему. Он как раз выходил из столовой. «У меня возникла проблема с изъятием чешуек». Адепт хмыкнул. «Я в этом не сомневался». «Почему ты мне не сказал, что драконы не очень охотно делятся чешуей?» «Это редкий артефакт. Хотя мы и живем среди ящеров, но я надеялся на твою изобретательность». Моя изобретательность потерпела неудачу. Саймон не захотел давать чешуйки. Огорченно вздохнула я. «Ты не мог бы одолжить мне заменитель Игромонду, а я при случае достану что-то в твою коллекцию или просто безмерно буду тебе благодарна?» Сложив руки в мольбе, попросила я. «Нет». «Почему? Для тебя так важен принцип обмена?» Разочарованно покачала головой. «У меня нет заменителя. Даже дома нет. Хотя коллекция трав и зелий достаточно большая». Вздохнул Ростин. «Поэтому с этим я не смогу тебе помочь. Громонду дам, но с заменителем вряд ли смогу помочь». Ростин пошел в сторону общежития, а я последовала за ним, размышляя, как поступить в сложившейся ситуации. «А в академии есть кабинет, где хранят такие ингредиенты, как чешуйки и громонда?» После нескольких минут размышления спросила я. Ростин остановился и удивленно посмотрел на меня. «Ты решила украсть это из кабинета зельеварения?» Оторопел он от моей идеи. «Как вариант?» Развела руки в стороны. «А что остается делать?» «Ничего не получится. На дверях стоит сильное заклинание, которое не под силу открыть адепту-старшекурснику. Не то что тебе». Помотал головой Ростин. «Тебя застукают даже при попытке войти в учебный корпус в такое время. Поэтому идея провальная в корне». «А отправиться в лес за цветком и быстро высушить его?» С надеждой спросила я. «Цветок должен сохнуть на солнце минимум месяц». Снова огорчил меня адепт. «Жаль. Остается единственный выход — это добыть чешуйку у дракона. Нужно только придумать способ, как заставить человека принять другую ипостась». Обдумывала следующий план действий. «Это как раз не проблема. Есть такая трава, она называется драконолистник. Достаточно дракону в человеческом обличии почувствовать ее аромат, как он принимает свою вторую ипостась. Не может удержаться. Это как дурман для ящера». «И у тебя такая есть?» С надеждой посмотрела на собеседника. Ростин кивнул. «А зачем тебе эта трава? Кого ты собирался заставлять перевоплощаться?» «Неважно», — отмахнулся парень. «Это глупые надежды, которые не могли сбыться». «Ты хотел пробудить в себе вторую ипостась?» Негромко уточнила я. «Да, это было давно. Юношеский максимализм и наивные мечты», — железным тоном сообщил Ростин. Я поняла, что лучше оставить эту тему. Товарищу не хотелось об этом вспоминать и говорить. Кто я такая, чтобы сыпать соль на рану? «И она у тебя здесь?» На всякий случай уточнила. «У меня в комнате. Могу отдать всю безвозмездно. Я случайно ее взял с собой в академию». «Спасибо. Только мало сменить ипостась. Нужно еще выдернуть чешуйки», — напомнил Ростин. «Сомневаюсь, что ящер разрешит тебе это сделать. Очень неприятная процедура». «Дракон Саймона ко мне благосклонен», — вспомнила слова жениха. «Думаю, он мне не откажет». «Хотел бы я на это посмотреть», — хмыкнул Ростин. «Ты отчаянная, однако». «Трудные времена требуют трудных решений. Мы зашли в общежитие. На удивление, нам никто не встретился. «А где все?» «Еще нет отбоя. Все в общем зале в том крыле здания». Он кивнул головой вдаль. «Знакомятся друг с другом, хвастаются своими умениями. Это одно из любимейших дел драконов». С иронией поведал Ростин. «Мы зашли в комнату адепта. Здесь творился полнейший бардак, что для меня было полной неожиданностью. Тебя пытались ограбить?» Растерянно огляделась вокруг. «Нет, с чего ты взяла?» Ведьмак повертел головой. «Вроде все на месте». «Не ожидала, что в твоей комнате такой хаос», призналась я. «Думала, ты педант?» «Это творческий беспорядок», буркнул Ростин. «Во мне течет кровь ведьмы, поэтому я склонен к спонтанным решениям. Мне хочется создавать новые зелья». «Угу-угу», скептически произнесла. «Хорошее оправдание такому бардаку». Ростин сосредоточенно стал перебирать пакетики с травами. Как по мне, все они были одинаковыми, но он, видимо, замечал в них отличия. Его сверточки даже не были подписаны. Мне оставалось только удивляться, как он все помнит. «Драконолистник обычно используют для того, чтобы помочь новорожденному человеку первый раз обернуться», — рассказывал Ростин. «Пробудить в себе ящера». Парень улыбнулся, достал из разнообразия трав бумажный скруток и протянул его мне. Я открыла и посмотрела на содержимое. «Его нужно в чай или молоко добавить, чтобы сработало?» Спросила с интересом, рассматривая желтые листья. «Нет, просто разотри траву между пальцами и поднеси к лицу дракона в человеческом обличье». Я понюхала чудо-траву, но она совершенно не имела запаха. Она же не пахнет. «Это твой нос не улавливает аромат драконолистника. Поверь, ящер хорошо ощущает запахи», — уверил меня адепт. «Спасибо». «А это Грамонда». Он протянул пакетик с черными крупинками. «Хотя без чешуек она тебе не понадобится». «Я их достану», уверенно заявила. Ростин только покачал головой. «Желаю удачи!» Полная надежд и уверенности, я пошла к себе в комнату обдумывать дальнейшие шаги. Для начала я поискала другую одежду, а вдруг не все заметила в первый раз. Но таковой в комнате не нашлось. Думаю, у других адептов имеется своя. Что ж, придется идти в том, что есть. Дожидаться отбоя и злобных горгулей я не стала. Второй раз Саймон может не успеть. Вооружившись ножом для бумаги, я отправилась в половину, где проживал педагогический состав академии. Конечно, лучше было бы пробраться сюда ночью, но имеем то, что имеем. «Куда вы собрались, юная мисс?» Услышала мужской голос. В коридоре сидел пожилой мужчина, которого только что здесь я не видела. «Туда?» Уверенно ткнула пальцем. «И зачем я пошла в свою комнату?» Нужно было сразу идти к Саймону. «Вход адептам в преподавательское крыло воспрещен?» Строго сказал он. «Не для меня. Я невеста профессора Рануфера, и мне нужно его увидеть». Тоном, нетерпящим возражений, произнесла я. И откуда он взялся? Ведь вчера тут никого не было. Неужели это вахтер, которого поставили следить за непослушными адептами во избежание повторения ситуации? «Невеста не жена», — спокойно возразил охранник. «На улице ночь, а значит, вам пора спать. Встретитесь с профессором Рануфером завтра». «Мне нужно сейчас!» Захлопала ресницами. «У меня к нему неотложное дело». «Боюсь, это невозможно, юная мисс. Именно из-за таких, как вы, Мы дежурим по ночам. Попасть в крыло преподавателей можно, только пройдя через этот общий коридор и оказавшись на крыльце. Жаль, что я не дракон. Сейчас бы полетала. Наверное, можно воспользоваться окном. Хотя я не проверяла, вдруг на них какое-то заклятие стоит. Прозвучал звук знакомого гонга. Вот засада. Горгульи ожили. С крыльца вошел Кинсит. «Простите, сэр Софт, я немного задержался». «Вы как раз вовремя», — улыбнулся охранник. «Ровно по удару гонга». «Ты что здесь делаешь?» — спросил одногруппник, взглянув на меня. «Отправляюсь за еще одним ингредиентом», — прошептала я. «Один достала?» Отдала ему Грамонду. «Что-то поздновато ты собралась?» — хмыкнул адепт, забирая гранулы. «Я целый вечер доставал остальное, успел слетать на гору, а ты еще не добыла чешуйки». «Весь день Саймон был занят», — соврала я. «Вот сейчас попрошу у него». «Ага, как же!» — хмыкнул Кинсит, кивнув на мою руку, в которой я сжимала нож для бумаги. «Так он и доверит тебе кромсать свое тело». «Не утрируй, мне нужна лишь чешуйка», — отмахнулась я. «Но я не могу туда попасть, меня не пускают». Я указала глазами на сидящего мужчину, который уткнулся в книгу. «А, наш глуховатый вахтер. Беру его на себя. У тебя есть полминуты, чтобы выйти на крыльцо и попасть в другой корпус. Он плохо слышит, но зрение у него драконье. Не успеешь — будем наказаны оба. Это выговор в личное дело». «Успею. Главное, чтобы меня горгулья не сцапала». «Горгульи не нападают на адептов?» — фыркнул Кинсит. «Ага, как же». «Знаю, проверяли. Отвлекай». Вздохнула с готовностью. «Беги. Когда я скажу, смотрите». Закивала. «Сэр Софт, я хотел вам показать один элемент, который научился делать». Громко обратился Кинсит к вахтеру. «Я знаю, у вас большой опыт в этом. Хотел спросить ваше мнение». «Что за элемент?» Заинтересовался охранник. «Ледяное дыхание. Понимаете, наш профессор по боевому искусству — огненный дракон, который, к тому же, не открыл яйцо». Он подошел ближе к вахтеру, оставляя меня стоять в центре. «Он не может понять, правильно я делаю или нет. Не то чтобы профессор Рануфер плохой преподаватель, но ему сложно оценить мое умение». Вахтер, понимающе закивал, а я покачала головой. Все-таки соперничество между ними есть. Даже тут моего жениха вспомнил. «Вот хотел спросить у вас, как у ледяного дракона... Правильно ли я дышу? Смотрите!» Как спортсмен на старте, услышав заветное слово, я побежала. Конечно, мне было ужасно любопытно, какой фокус провернул адепт, но на кону стояли чешуйки. За секунды я преодолела часть коридора, спиной ощущая жуткий холод. Очутившись на улице, без промедления кинулась к заветной двери, боковым зрением отмечая, что горгулей нет. И только оказавшись в коридоре, ведущем в сторону комнаты Саймона, я остановилась и выдохнула. За мной никто не гнался, а значит, у меня все получилось. Осталась самая малость — заставить Саймона принять вторую ипостась и уговорить его дракона поделиться чешуйками. Уверенно двинулась вперед, но, услышав поспешные шаги, быстро спряталась за штору. Хорошо, что этот кто-то свернул раньше, чем дошел до меня. У драконов ведь развиты чувства, он бы точно меня учуял. Ощутила себя преступницей. Интересно, как настоящей хозяйке тела удалось пробраться сюда раньше? Я сжала в одной руке нож, а во второй — драконолистник, которое высыпала себе на ладонь, чтобы не тратить время на открытие пакета в комнате. Ведь ситуация может сложиться какая угодно. Набрала полную грудь воздуха и негромко постучала в дверь костяшками пальцев. Ответа не последовало. «Может, Саймона нет?» Разочарованно вздохнула и посмотрела в замочную скважину. В комнате горел свет, но жениха нигде не было видно. «Что происходит?» Я обеспокоенно постучала еще раз. Через маленькую щелочку я не видела всю комнату и то, что происходило на кровати. А что, если его пырнули ножом, как мое тело? Фантазия нарисовала жуткую картину. Саймон лежит мертвый на постели с кинжалом в сердце или медленно умирает, не в силах сказать ни слова. Сразу же вспомнила быстрые шаги в коридоре. Это ведь мог уходить убийца. Я обязана спасти Саймона. Во мне есть ведьмовская сила. И, надеюсь, она пробудится, если мужчине нужна будет помощь. Уверенно дернула ручку двери. Та оказалась не заперта. С плохим предчувствием вошла внутрь. В голове мелькали тысячи мыслей от воспоминаний, как оказывать первую помощь до фрагментов фильмов, как избавиться от тела. Но Саймона я не обнаружила, как и улик, указывавших на то, что здесь произошло что-то страшное. Я услышала шум воды и голос преподавателя, он что-то напевал себе под нос. Фух, живой, как камень с души. Улыбнулась своим фантазиям. А вдруг шум воды прекратился, и я запаниковала. Черт, о чем я только думала? Он же сейчас выйдет из душа. Что же делать? Я заметалась по комнате, может, спрятаться под кровать или в шкаф. Как-то совсем не так я представляла себе все это. Я так и замерла посреди комнаты, уставившись на Саймона. Жар прилил к щекам. Мужчина обмотал бедра полотенцем, но моему взору предстала широкая грудь, мускулистые руки и ноги. Дыхание сбилось при виде такой обворожительной картины. Я даже забыла, зачем, собственно, сюда пришла. «Что ты здесь делаешь?» — грозно спросил Саймон, выводя меня из ступора. «Решила убить ножом для бумаги?» Скептически заметил он, глядя на мою руку, которая по-прежнему сжимала резак. «Нет, я здесь не за этим». Пытаясь смотреть ему в глаза, а не ниже, сказала я смело. «А зачем?» Иронично спросил Саймон, наблюдая за моим смущением. Я пришла не совсем к тебе. А к кому? Мимика его лица изменилась. Взгляд стал колючим. Ревнует? Я принялась активно растирать траву в руке. Прости, сказала и раскрыла кулак. Не знаю, как мне нужно было заставить Саймона понюхать траву, поэтому я просто кинула ее ему в лицо. Такого поворота жених точно не ожидал. Сначала он удивился и хотел что-то сказать, но не успел. У него появились крылья, а с их появлением полотенце слетело. Я ахнула и поспешно отвела взгляд, но увиденное четко запечатлелось в голове. Теперь я рассмотрела то, что не успела увидеть в зале. В течение минуты тело Саймона принимало вторую ипостась. Это было удивительно. Невероятно. У меня даже слов нет, чтобы описать этот процесс. Саймон словно плавно перетекал из тела человека в тело дракона. Это как смотреть на распускающийся цветок. Только все происходило в разы быстрее, и если не отрывать взгляд, кажется, что ничего не поменялось, но стоит на несколько секунд перевести внимание на что-то другое, понимаешь, что картина теперь совсем иная. Мне пришлось поспешно отойти в угол, потому что места в комнате вдруг стало очень мало. Огромной тушей дракон занял почти все свободное пространство. Ящер зафырчал и с интересом посмотрел на меня. Ему было неудобно в столь тесном помещении, и его хвост, разбив стекло в окне, вывалился на улицу. По-моему, я начинаю привыкать к его внешнему виду. И не такой он страшный, как мне показалось первый раз. «Ты красивый», — неуверенно произнесла я и протянула руку. Ящер охотно склонил голову, давая мне возможность прикоснуться к себе. На ощупь его нос был горячим и мягким. Я улыбнулась и погладила его морду, а потом стала чесать шею. Дракон довольно заурчал. «Прости, что заставила тебя обернуться против твоей воли», — пожала плечами. «Но я по-другому не могла. Мне нужна твоя помощь». Ящер прищурился от удовольствия. Кажется, он абсолютно не вникал в то, что я ему говорила. «Ты дашь мне две чешуйки?» — с мольбой спросила я. Дракон широко открыл глаза и посмотрел на меня. Не понимала, какие чувства отражаются в его зрачках. «Мне очень надо», — продолжила. «Я просила у Саймона, но он отказал. А ведь у тебя даже не спросила». Мне показалось, что дракон улыбнулся. «Может, это означает его согласие? Я осторожно срежу у тебя две и все. Постараюсь, чтобы не было больно». Ящер помотал головой. Я растерянно посмотрела на него. Такого поворота я не ожидала. И правда, с чего я взяла, что ящер позволит мне его резать? Может, попробовать самой насильно взять ингредиенты из зелья? На секунду представила себе, как это буду делать. Интересно, а драконы питаются людьми? И я отшатнулась. Дракон фыркнул и снова стал принимать человеческую ипостась. Через минуту передо мной стоял голый Саймон, и я отвернулась. Что-то видеть его обнаженным входит у меня в привычку. «А ты настырная», — хмыкнул жених. «Не думал, что твое желание учиться в академии настолько велико». «Я не могу подвести напарника, и я не думала, что тебе так... жалко будет для меня две чешуйки». Борясь со смущением, ответила я. Боковым зрением я заметила, как Саймон надевает штаны. «И поэтому явилась ночью, чтобы собственноручно выдрать их у меня?» «Не у тебя, а у твоего дракона». Повернулась к мужчине. Комната претерпела некоторые изменения. Было разбито окно, напольная ваза и люстра. Чудо, но вся мебель осталась целой. «Если ты не в курсе, то мы одно целое», — хмыкнул Саймон и подошел ко мне. «Извини, что устроила тут бардак», — быстро произнесла я. «Я уже и забыл, как пахнет драконолистник. Спасибо, что напомнила». Он махнул рукой, и остатки травы исчезли в проеме разбитого окна. «Я, наверное, пойду». Сделала шаг назад, направляясь к двери. «Ты уже расхотела чешуйки?» «Нет, придумаю, где можно взять их еще». Натянуто улыбнулась. Находиться с полуголым Саймоном в одной комнате было достаточно тяжело. Меня бросало то в жар, то в холод. И в голову лезли пошлые мысли. «Ты решила навестить комнату еще кого-то из преподавателей?» Засмеялся мужчина. «Огненный дракон еще у Войсина. Но если при попытке оторвать у него чешую он не поджарит тебя, то это сделает Веста. Она очень ревнивая». «Я учту». Саймон приблизился ко мне и протянул руку. Сердце забилось быстрее, а дыхание сбилось. Мне хотелось, чтобы он снова коснулся меня, и в то же время я боялась. Но вместо того, чтобы обнять меня, профессор отодвинул ящик за моей спиной и достал оттуда две чешуйки. «Держи», — протянул он. Я взяла их в руки и не могла поверить глазам. «Спасибо!» Взвизгнула от радости и в порыве благодарности обняла Саймона.